Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Это компания «Эверест», инспектор Белая Дарья Андреевна. Все разговоры записываются. Ольга Васильевна, вас что-то смущает? Белая, как я тебя ждала. Ты сделала мой день. Ольга Васильевна, верно? Конечно. У вашей задолженности в компании МКК «Макро», бывшая «Манеза», общая сумма долга 78 тысяч 14 рублей. И требование компании внести оплату в течение 3 дней до 17 июня. Оплата поступит от вас? Нет. Не поступит. То есть вы уклоняетесь от погашения? Да, да. Хорошо, а вы в курсе, что у вас достаточно большие суммы в 4 компаниях, в одной только нашей компании? Так, ты что? Ты мне предъявить за это хочешь? Что же вы будете мне делать? Нет, Ольга Васильевна, я хочу уточнить, как вы будете решать этот вопрос. Не буду решать ничего. Вы работаете на сегодняшний день? Не скажу тебе. На сегодняшний день? Ольга Васильевна, а что вы думаете, если вы не скажете, что эту информацию мы не сможем уточнить? Действительно, это твои проблемы, уточняй. Так у тебя полномочий нет ничего уточнять, делай. Ты только можешь звонить. Как это у нас нет полномочий, Ольга Васильевна? Гарнитура отодвинет свои пальцы. Белая. Обязательно, Ольга Васильевна, обязательно. Вот. Что у тебя троих? Нам уже давно все понятно. Она в принципе на любое. Белая, даже не начинай. Я тебя сожру сейчас и подавлюсь. Женщина 85-го года рождения. Да-да-да. Я такой сильный, что я общаюсь. Да, с такой лапулькой общаешься. А ты мымра-мымрай. Ольга Васильевна, меня это, в принципе, не тесут. Поверьте, вы меня как-то, не знаю, самооценку мне не понизите, я не знаю. У тебя какая может быть самооценка? На тебя взглянуть страшно, да еще и звонилкой работаешь. Какая самооценка у тебя? Чего замечательно, что на тебя взглянуть страшно? Конечно, видела. Ольга Васильевна, как замечательно. Говорю, обиделась. Обиделась. Ну ты что, сегодня даже дерзить не будешь, что ли? Ты меня боишься, да? Я? Что вы будете? Я позволю оплатить тебе. Оплатишь за меня. Отработаешь. Оплатить будете только вы, поверьте. Нет, я сказала, будет по-моему. Ты будешь оплачивать все задолженности. Не оплатишь, получишь от меня маньячи. Понятно тебе, белая? И за всех россиян оплатишь, кому ты за это время назвонила. А сейчас ты будешь перезванивать всем и говорить: уважаемые заемщики, я приношу прощение за свое поведение. Я была такой сукой. Я извиняюсь вот всем, кто у тебя там по программе будет выпадать. Ты будешь разговор начинать именно с этой фразы. Я пытаюсь доказать, что ты овца. Ольга Васильевна, мне в принципе это неинтересно. Да тебе неинтересно, что ты мымра, что ты овца, что ты хабал, да тебе неинтересно. Да передавай кредитору, пусть он посмеется. Во-вторых, ну конечно, Ольга Васильевна, я думаю, что... Да не торопись, не торопись, а то у тебя слюни сейчас брызгают, и все это, кредитуру твою забрызгают. Ольга Васильевна, поверьте, и в органы тоже. Органы передай. И органы пусть посмеются, конечно. Какие ловушки работают в Эвересте? Так, дальше. Ты во-вторых сказала, в-третьих. Будешь говорить, белая? Ольга Васильевна, ничего нового вы нам не говорите. А что я могу сказать нового? Если бы ты покрасивее стала, я бы сказала, что ты похорошела. Ты как была чувырла и так и остаешься. Да. Ага, а у тебя он очень обширный такой. Такие вещи интересные рассказываешь. Зарабатываю денежные средства. Зарабатываешь? вот и работай языком своим, работай. А я буду отдыхать, кайфовать и ни в чем тебе не отказывать. Тебе понятно, белая? Белая брысая курица. Вали отсюда, или ты будешь третьих говорить. Во-первых, я даже, как вы говорите, у меня не такой цвет волос, во-первых. Я тебе по фамилии сказала, что ты белобрысая, у тебя даже мозгов не хватило додуматься. Твоя коса облезлая, она... Роткая. Наше время такие прически не носят. На сегодняшний день уклонение зафиксировано. Я понимаю, что вы пытаетесь сейчас как-то унизить и пытаетесь... О, тебя унизит, тебя жизнь унизила, белая. И чем больше, нет, ты чем просто получаешь за свой поганый рот, за свой мерзкий язык. Я не повышаю, потому что я не хочу на тебя повышать голос. Я тебя уже вывела, и ты уже нервничаешь, и ты уже троишь, и ты уже начинаешь повторяться по 5 раз одно и то же. Поэтому, белая, давай, снимай гарнитуру и бегом на свежий воздух. А ты вот сидишь меня и слушаешь там, и читаешь, какая ты дрянь. Да, и тебе, видно, это очень повышает самооценку. Ты повторяешься. И зафиксированный фиксируется и передается. Ага, ты скрипт уже начало перешла читать. Задумываться будешь ты о своей жизни. Поняла, белая? Вот задумайся, почему ты по жизни... А в город Москва... Ты приедешь вместе со своей инспекционной комиссией, которая не существует. Но ты тупо про нее рассказываешь. И участковый обязательно придет участковый. А как без участкового-то обойтись, да? Ты белая-белая. Так была ты дурой. Так ты и осталась. Да, конечно, знаешь, а то разве нет? Да. Все, брысь отсюда, ничтожество. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Альфия Фатихоновна, могу я услышать? Все исковеркала. Альфия Фатихоновна. Слушайте. Я так и сказала, вот ни одной ошибки не допустила. Ага, конечно. Альфия Фатихоновна. Сказала просто не... В падеже, да, а могу ли я кого-то услышать? Поэтому сказала Альфию Фатиховну. Какой ошибки не допустила? Так, и чего хотела такая-то безошибочная? Вот вы, Светлана Владимировна, меня зовут, старший специалист Сбербанка. Вы готовы диалог повести в данный момент? По поводу чего? Положение. Денег хотите дать? Тогда поговорим. Готовы вести диалог? Да, готова, говорю, если вы мне хотите денег дать. А если так поговорить, то о чем мы будем разговаривать? Какая я тема? Вам звоню в данный момент из управления по работе с проблемной задолженностью, касаемо вашей карты, по которой вы должны банку денежные средства. Да, ну. В сумме 3900 рублей. Ой, вам не стремно за такие деньги звонить. Сегодня, максимально завтра. Я спросила, по-моему, вы взрослая женщина. Да вам не стремно за 3000 названивать, попрошайничать, боже мой. Вообще. Это ваши денежные средства? Да, мои. Нет, не ваши. А чьи? Это денежные средства банка, и вы пользуетесь ими незаконно, нарушая при этом 37-ю статью гражданского кодекса. Прям ты определила, что я нарушаю. Ты же не судья, зачем вы тебе полномочия? Вы со своей дочкой давайте так разговаривать будете. А ты зачем мне говоришь, что я что-то нарушаю? Я вам не цыкаю. А почему ты нервничаешь? И будьте добры обращаться ко мне на «вы». Нет. Я абсолютно не нервничаю. Ты что орешь? По-моему, я вам не тыкаю. А я буду. А вы мне не можете тыкать. Нет, не будете. Тыкать. Буду. Нет, вы не будете. Ты, нет, ты, не будете. Ты. Я вам фиксирую. Да. А вам само это не смешно? Смешно. Над тобой. Смешно. Мне вас жаль. Я вам направляю группу выездного взыскания. Мы посмотрим, насколько вы смелые. На вертолете прилетят. На чем они? Меня слышно? Слышно. Ваш разговор будет продолжен. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Вам поступает звонок в автоматическом режиме. Оставайтесь на линии. Ну ладно, нет. Я сама. Спасибо за ожидание. Максима Андреевича к телефону пригласите. Кто вы будете? Как вас звать? А я сейчас с кем вообще разговариваю? И с мамулечкой всего. С кем? С мамулечкой. Я думаю, что не являетесь прямо мамулечкой, как вы сейчас говорите. Да, возможно. Вас-то как зовут? Возможно. Далее будете принимать звонки. Иришечка, ты что ли, солнце мое? Или да. Ты? Говорю, Иришка или не Иришка? Кто есть, скажи мне? Нет, не Иришка. А вы, наверное, та женщина, которая опять разговоры телефонно записывает, да, и все. А ты кто? Я тебе отвечу, если ты мне ответишь. Кто ты? Прекрасно. Зарабатываете за наш счет, за интересные за разговоры, ваш да? Счет, вы беситесь, да, вы беситесь. Да нет. Видишь, я да и до Максимки добралась. И с Максимкой прекрасно. Никак. Ну ладно, пока. Пока общались мы с ним. Да ладно, до свидания. Пока-пока, не обижайся. Да давай. Не да плачь. Я не обижаюсь, а потом все. Не собираюсь абсолютно. Добрый день. Добрый. Меня зовут Васильева Татьяна Викторовна, компания СКГ в интересах Лайм Займа. Звоним, запись разговора ведется. Алена Геннадьевна? Да. Алена Геннадьевна, звоню по поводу вашей задолженности с компанией Лайм Займ. Вы находитесь уже 60 дней на просрочке. Сумма пролонгации договора на данный день 13 500 рублей. Скажите, в чем причина вашей неоплаты? Не буду ничего говорить. Требование кредитора внести оплату сегодня. В случае неоплаты компания вправе ваш долг по цессии продать 382 статья. Оплата сегодня поступает, да или нет? Я не буду с вами это обсуждать. Почему вы со мной не будете это обсуждать? Потому мы сотрудничаем что... с Лайм Займом. Об этом только вы знаете, а я об этом не знаю. Вас ваш кредитор уведомил в личном кабинете. Вся информация имеется. Это не является законным способом уведомления. Алена Геннадьевна, согласно 230 федеральному закону, 9 статья, кредитор имеет право уведомить должника удобным для него способом. Иным удобным способом для кредитора был электронный. Заключен между кредитором и должником. Когда я стала должником, мы никакое соглашение с кредитором не заключали. Поэтому кредитора только два способа уведомления. Заказное письмо и курьером подрост. Алена Геннадьевна, я так понимаю, вы... Понимаете, отказываетесь что от выполнения требования это кредитора, я свою работу проблемы. Сделаю качественно. Не возможно, говорите, сейчас звонки будут поступать бомбиться. Вашим родителям, родным, побольше. Начальникам. Я все записи ФССП направляю, поэтому говори, чем я больше, с вами тем лучше. Не переходила на «ты». С тобой исключительно если вы образованный, на «ты». Ты чего если орешь? Вы образованный ты человек, чего вы должны орешь, соблюдать спрашиваю. Этикет. У тебя и не рвутся ли незнакомому человеку. А? Звонил. 13500 ожидаем сегодня. Да, жди. Предупреждайте свое все окружение родных и близких. Обязательно. Что вам будут передавать информацию о них. Обязательно. Фиксируем отказ. Всего доброго. До свидания. Ушла в туман, мразь. Здравствуйте. Здравствуйте. Егошева Надежда Александровна, специалист Сбербанка. Разговоры записываются. Угу. Альфию Фатиховну, я могу услышать? Можете. Это вы? Это я. Звонок вам поступает из управления по работе с проблемой задолженности. Я звоню я вам не верю, где такое управление находится? Вам приехать можно? Где такое управление? Да, по какому адресу? Вы приедете? Да. улица Вавилова, дом 10. Хорошо, спасибо. Приеду в гости. Альфия Фатиховна, вы с нами разговаривать по телефону будете, либо нет? Так я же разговариваю. Вы не слышите, что ли? Так и что? Вы долг погасили после того, как поговорили? Так вы же задали вопрос, буду ли я разговаривать с вами по телефону. Я говорю, что я с вами разговариваю. А вы сразу переключили. Недостаточно. Недостаточно? Долго вы не погасили, поэтому звонок вам поступает. Но если разговоров мало, давайте с вами споем. Какая у вас любимая песня? Принимайте звонки. Всего доброго. До свидания. Зашибись.